Было ли это все? Нет. Маркиз Шеттарди умалчивал в официальном документе о том, чего он ждет от личных сношений с Елизаветой. Но в конфиденциальных беседах со статс-секретарем он, наверное, не соблюдал той же скромности. Господину Дютейлю, старшему чиновнику в департаменте иностранных дел, было поручено рассмотреть предложение маркиза. И он смело объявил их романтическими и химерическими, не столько даже самое их содержание, сколько те средства, которыми Шеттарди рассчитывал обеспечить себе успех. По мнению Дютейля, громадный расход, который повлекло бы за собой осуществление планов маркиза, имел бы единственным результатом удовольствие, чтобы не сказать денежную выгоду, посла быть лицом, через руки которого проходит уплата пенсий. И в общем Дютейль вывел из записки Шеттарди заключение, за которое его горько упрекали впоследствии. Предложение союзного договора между Францией, Россией, Швецией и Портой, забавнее шутки выдать Венецианскую республику замуж за турецкого султана. Было ли это со стороны французского чиновника и его начальства, которое, не колеблясь, согласилось с его точкой зрения, легкомыслием и преступным непониманием политического положения Европы? Высокие авторитеты высказались на этот счет в утвердительном смысле. Но не заблуждались ли они, думая, что Елизавета в то время еще колебалась относительно окончательного направления своей внешней политики? Что она была готова заключить какой угодно союз и особенно домогалась союза с Францией, но потеряла к нему всякую охоту вследствие непростительного равнодушия преемников кардинала Флюри и поневоле должна была броситься в объятия Англии? Заблуждение это не подлежит сомнению. Оно основано на дате. Ошибка одного из моих предшественников, особенно подробно изучившего этот период внешних сношений Франции, состоит в том, что он относит приезд Шеттарди во Францию к концу 1742 года. В это время англо-русский договор действительно еще не был подписан. И по мнению историка, которого я имею в виду, достаточно было одного слова из Версаля, чтобы его погубить. Допустим, возможность такой магической силы этого слова. Я не стану этого оспаривать. Маркиз Шеттарди, говорит дальше историк, взывал с прозорливостью патриота к версальским политикам, но не мог поколебать их равнодушие, и договор с Англией был подписан в Москве 11 декабря. Это ясно и придумано превосходно. Но это именно придумано от начала до конца и совершенно неверно, потому что Шеттарди не было во Франции в конце 1742 года. Сперва задержанный во Франкфурте болезнью, затем в Люновилле посещением польского короля, которое он, вопреки своему патриотическому пылу и прозорливости, затянул на несколько недель, он прибыл в Париж лишь в феврале 1743 года, то есть через два месяца после подписания англо-русского договора. И его записка, содержание которой я приводил выше, относится к августу 1743 года. Следовательно, была подана 8 месяцев спустя после события, осуществление которого должна была помешать. Итак, Дютейль имел дело с уже совершившимся фактом. Неудивительно, что он писал, если Франции и есть над чем поработать в России, то лишь над тем, чтобы помешать ей входить в слишком близкое соглашение с державами, которые угрожают Франции. И при таком положении дел установив точную историческую дату событий, мне кажется, что эту меланхолически сдержанную политику Версальского двора ни в чем нельзя упрекнуть. Вскоре после того, при аналогичных обстоятельствах и по тем же побуждениям, сам Фридрих стал придерживаться по отношению к России такого же образа действий. И единственное, что потомство может поставить в вину преемникам кардинала Флёри, это то, что они недостаточно настойчиво проводили эту политику. Непредвиденное событие, к несчастью, заставило их ее изменить, и под его влиянием романтические и химерические планы маркиза Шатарди вновь показались соблазнительными, толкнув тщеславного дипломата и его доверителей на самое жестокое и унизительное злоключение. Амло и его помощники были еще заняты разбором записки маркиза и справедливых примечаний, сделанных к нею Дютейлем, когда в Версаль прибыла от Д'Леона депеша, посланная из Москвы 10 августа 1743 года. Она гласила: «Наконец наступила минута, когда я могу насладиться счастьем погубить или, по крайней мере, свергнуть Бестужевых». Это разразилось дело Ботта. Пятое. Дело Ботта. Заурядная любовная интрига, вызвавшие неосторожные пересуды, и один из обычных по тому времени доносов, давший повод к раскрытию несуществующего заговора, вот что послужило основанием для этого знаменитого дела, из-за которого было пролито столько чернил и столько крови. Вы помните бывшего гофмаршала Левенвольде, сосланного в Соликамск? Он оставил в России неутешную подругу сердца Лопухину, соперничавшую красотой с Елизаветой. В 1743 году офицер Бергер, курляндец родом, был поставлен во главе отряда, охранявшего ссыльного. Это была печальная командировка для поручика лейб-кирасирского полка. Бергер подумывал о том, как бы от нее отделаться, когда Лопухиной пришло в голову передать через него послание своему возлюбленному, которого она продолжала оплакивать. К изъяснениям любви она прибавляла слова утешения, которые всегда пишутся в таких случаях. Она ободряла графа и просила его не отчаиваться и твердо надеяться на лучшие времена. Бергер решил, что нашел именно то, что ему было нужно. Данные для доноса и возможность процесса, который надолго задержит доносчика в Москве, и к окончанию которого он дождется, может быть, более выгодного назначения. Лопухина была очень дружна с женой Михаила Бестужева. Через нее можно было, пожалуй, добраться до самого вице-канцлера, против чего Листок, разумеется, ничего не будет иметь. Бергер сейчас же отправился к лейб-медику, и тот чуть не подпрыгнул от радости. Английское золото заставило его сблизиться с Бестужевым и ухаживать за ним, но в душе он страдал от этого и мечтал о мести. Надо было только более точно обосновать обвинения, предъявленные Бергером.